Глава 7. Лео. И возьми с собой Виту. Простите, что? Не поверил я своим ушам и уперся ладонью в Тантан, здание, которое иногда называли местом силы. Я слышал, это сегодня помог ей справиться с последствиями выброса, говорила Виан, держа руки сложенными на груди и размеренно постукивая пальцами по пиджаку. Ей не помешает, если вы постоянно будете рядом. Госпожа Ви, я отправляюсь не на двухчасовую прогулку. Вы сами понимаете, насколько ваше поручение может оказаться опасным. А новенькая — это лишний груз, он будет тормозить и доставлять неудобства. Женщина одарила меня тяжелым взглядом, и если раньше он действовал безотказно, то сейчас я был слишком зол, чтобы сдаться без боя. Госпожа Ви, приглядывать за пустышкой не... «Ли!» — повысила голос Мирена, что случалось крайне редко. «Возьми в помощники Ал. Она способная девушка!» Я отступил, покачивая головой. Лучше бы отправился один. Разыскивать пропавшего мага мне не впервой. Чаще всего они прятались в пределах Инволда. Один по своей дуре упал в белый туман, начинающийся как раз за площадкой, на которой сегодня проводилась проверка. Но встречались и такие умники, что вырывались в мир людей. И Нейтан, судя по уже выпущенным во все стороны собакам, был из последних. Вот только помимо его следа присутствовал и другой, посторонний. Теперь же мне следовало разыскать и определить, что это — случай побега, обычная отлучка за пределы нашего диста или же похищение. Скорее всего, второе, но лучше не исключать остальные варианты. Поэтому вылазка, особенно ночная, могла оказаться опасной. А это значит, что брать с собой двух девушек, к тому же артефактора и стихийницу-новичка, не умеющую даже гасить собственный огонь, — верх идиотизма. «Дайте хотя бы Габи. Она мне нужна здесь, чтобы при следующем обнулении заменить Нейтана». Виан, как всегда, была непреклонна в своих решениях. «Тогда Майкла, без особой надежды, попытался я». «Через 5 минут жду вас возле арки», — не стала слушать меня Мирена. «Для обратного входа. Двойной, короткий, тройной». «Понял», — сдался я и послал Алекс Ворона. За новенькой же пришлось идти самому. В другой ситуации с радостью согласился бы держаться друг от друга подальше и вообще не видеться. Но намерения не изменились. Я по-прежнему собирался разузнать, кто она такая и каким образом смогла пробиться в наш Инволд, вытеснив тем самым Эмилию. Вот только бороться за жизнь рыжего недоразумения в мои планы точно не входило. Я пропустил выходивших из столовой ребят и зашел внутрь. Вита сидела на том же месте и с задумчивым видом протыкала ложкой ни в чем не повинное мороженое. Наверное, делала так без задней мысли. С грустью смотрела на второй уже пустой стаканчик, изредка поджимала забавно маленькие, но пухлые губы, хмурилась, тем самым напоминая ребенка, который уж точно не способен язвить, так как она делала сегодня в ответ на мое спасение. «Удачно все складывается», — появилась рядом Алекс. «С новенькой», — пояснила она на мой вопросительный взгляд. «Будет повод сдружиться, как того хотела Эмилия». «Вита легко идет на контакт. Думаю, я со своей задачей справлюсь». Она поправила воротник куртки и, подмигнув, отправилась к стихийнице. Вряд ли кто-то в мире людей представлял магов такими. Девушка-пацанка и способный на невообразимые вещи артефактор. Две несопоставимые вещи, как-то соединившиеся в Алекс. «Ночью?» — разнеслось по столовой возмущение Виты. «А я вам зачем?» «В мире давно изобрели фонарики», — махнула она вдруг вспыхнувшими руками факелами. Девушка с воинственным видом поднялась, но уже продолжила говорить тише. «Я же не имел никакого желания наблюдать за разворачивающимся представлением и вышел на улицу. Там поднял глаза к звездам. В Инволде они выглядели иначе, чем в мире людей. Казались ближе, светили ярче». «Так нужно?» — услышал я сзади голос нашего артефактора. «Кому нужно?» — явно не пришла в восторг от нашей поездки Вита. «Где ваша госпожа Ви? Я хочу с ней поговорить». «У арки». «Отлично!» — воскликнула девушка, быстрым шагом обойдя меня полукругом. «В другую сторону!» — бросила ей вдогонку Алекс. Новенькая остановилась. Она потопталась на месте и подняла покрытую огнем руку по направлению к жилому отсеку. «Чуть левее!» «Туда?» — уточнила стихийница. «Да, но...» — добавила Блал и поджала губы, так как девушка уже неслась к средней тропе, по сути, ведущей к дому, где под надзором жили пустышки. «Пустишь собаку или ворона?» «Я похож на поводыря?» И зашагал к арке. «Меня не нанимали в няньки к богатенькой девочке, поэтому я не собирался бегать за ней по пятам и оберегать от малейшей опасности. Как сказал прежде, помогать новенькой больше не стану. Это ее проблемы, раз не может контролировать магический поток и свои эмоции. Я тут при чем?» «Ли, а где девушки?» — посмотрела на часы Мирена. «Скоро подойдут». Ви собралась посмотреть на своих будущих собратьев по несчастью. Ал побежала за ней, отчитался я, встав по стойке смирно. «Как только найдете Нейтана, сразу возвращайтесь в Дист. Вот ключи от машины». «Почему бы не оставить?» — снова решил я попытать удачу, однако к нам подбежала Вита. «Госпожа Ви, я никуда с ними не поеду!» — на ходу воскликнула новенькая, отряхивая ладони и колени. «Это не обсуждается!» — ледяным тоном ответила Мирена. «Так нужно!» Стихийница выдохнула, чтобы хоть немного успокоиться, улыбнулась. «Кому? Вам или ему? По закону вы не имеете права!» «Поверь мне!» — Мирена положила ладонь на плечо девушки и заглянула в глаза. «Ты в опасности. Али единственный человек, кто в силах тебе помочь». «Я не нуждаюсь в няньке, особенно в такой!» — не желала ее слушать Вита. «Спасибо за заботу, как-нибудь справлюсь сама». «Пойдем!» — Алекс резко потянул ее за руку, уводя к арке. «Не кипятись, мы ненадолго!» Девушки прошли сквозь невидимую завесу и оказались в мире людей. Я же не спешил следовать за ними. «Значит, Эмилию выкинули из-за меня?» «Госпожа Ви, у вас двойные стандарты», — повернулся я к Мирене. Поморщившись, повторил некогда сказанные ею слова. «Я не возьму, потому что в Инвалде нет свободного места. Лучше лишить магии, проще не бороться. Все равно станет пустышкой». «У тебя задание», — не моргнула глазом Виан. «Возвращайтесь поскорее». Подавив раздирающую меня изнутри злость, я горько усмехнулся. «Ладно», — и отступил, приближаясь к арке. «Отвратительно быть куклой в руках кукловода. Мирена намеренно освободила место именно в нашей группе, рядом со мной, чтобы у богатенькой девчонки появился шанс выжить. Виан знала, что я не смогу остаться в стороне. Начну бороться, желая довести некогда начатое дело до конца. Но она ошиблась. Конкретно в этом случае не стану». Стоило мне миновать арку, как новенькая едва не ударилась лбом мне в грудь. Я рефлекторно схватил ее за плечи, она ойкнула, подняла голову, но тут же отскочила назад. «Куда ты спешишь?» — выгнул бровь. «Да, Лео, дай пройти». «А я разве мешаю?» Делана поразился и сунул руки в карманы куртки. «Ты стоишь на проходе!» От негодования она сжимала и разжимала кулаки. «Правда?» — заозирался я. «И то верно!» Едва отошел, как девушка рванула через арку и подбежала вперед, но не попала обратно в Инвалд. Она потопталась на месте, окинула взглядом темнеющий лес, частично освещая его всполохами магического огня, затем обошла выстроенный из неровных камней проход, осмотрела его сверху вниз, приблизилась к ближайшим деревьям, которые густо росли там, где в Дисте шла широкая тропа, украшенная по краям низкими кустиками. «Сказать?» — вздохнула Алекс, когда Авита с завидным упорством чуть ли не в 20-й раз прошла сквозь арку, пытаясь нащупать магическую завесу. «Как хочешь», — бросил я и отправился к накрытой тентом машине, но остановился, не сделав и 3 шагов. Губы растянулись в улыбке. «Идеально!» Я развернулся и спросил достаточно громко, чтобы стихийница услышала. «Эй, новенькая, не желаешь вернуться домой?» «Ли», — с укором произнесла артефактор. Зато Вита оставила тщетные попытки попасть в Инволд, проход в который способен открывать ограниченный круг лиц. Оттуда проще выбраться, чем вернуться. Стихийница преодолела разделяющее нас расстояние и смотрелась мне в глаза. Собралась прижать ладони к груди, будто что-то вспомнив, но заметила огонь на руке и опустила руку, чтобы не спалить майку. Поразительное дело. То куталась в одеяло, то не надела даже свитера, при том, что весенними ночами по-прежнему довольно холодно. «С какой стати тебе помогать? Ты не такой человек!» «А ты за полдня узнала, какой я человек? Не переживай, у меня свои интересы!» Алекс замотала головой, призывая не заключать сделку. Она понимала, чем это обернется, в отличие от Виты, и, наверное, предостерегла бы новенькую, если бы в целом не была со мной заодно. «Это шанс!» Подвернувшаяся возможность вернуть Эмилию. Всего-то и нужно избавиться от рыжеволосого недоразумения, не приложив ни капли усилий. Бездействие — тоже оружие. Девушка усмехнулась, словно заподозрила неладное. Она осмотрела густой лес, в котором мы находились, и обратила внимание на машину, припаркованную между тремя высокими соснами. «Мы на этом поедем?» «Ли, не нужно!» — зашептал Алекс, стоило новенькой отдалиться от нас. «Ты о чем?» — делано изумился я, и, переплетая злость предвкушением скорой победы, потянул за них, чтобы создать 10 рассосредоточенных по лесу собак. Вита вздрогнула, расслышав шуршание пожухлой листвы под лапами животных. Она обернулась и выставила вперед руки, пытаясь огнем отогнать от себя одно из моих творений. Начала пятиться, а решила, что они настоящие. По поляне пронеслось приглушенное рычание, словно в тон ему заскрипели высокие сосны, покачиваясь на сильном ветру. Идеальный момент. Кому здесь будет не страшно? Темный лес, небольшая поляна, озлобленные собаки, от которых веяло опасностью. Беги, Вита, беги! Животные двинулись к девушке. Она передернула плечами и попыталась отогнать их от себя, но услышала предупредительный лай и отскочила назад. Уперлась в бампер машины, огонь на ее руках вмиг погас. Взвизгнув, стихийница упала на капот и начала сползать вниз вместе с тентом. «Зачем, Лео?» — собралась остановить меня Алекс. «Не мешай, я развлекаюсь». Собаки превратились в волков. Они оскалили зубы и одновременно двинулись к своей добыче, окружая стихийницу. Взгляд той метался от одного дикого зверя к другому. Я все видел их глазами, улавливал запах страха, слышал писк загнанной в ловушку жертвы и даже ощущал отголоски голода. «Лео!» — попыталась вразумить меня артефактор, и воцарилась тишина. «След!» — приказал я вновь трансформировавшимся в собак животным, и те разбежались в разные стороны. Алекс недовольно покачала головой и побежала к Вите, помогая ей справиться с тентом, в складках которого она запуталась одной ногой. Попыталась успокоить, однако новенькая была полностью поглощена эмоцией, которую впредь нужно испытывать рядом со мной. «Ну как, передумала?» Перебирая ключи, неторопливо приблизился я к автомобилю. «Еще не жаждешь вернуться домой?» «А если и так?» Вита одарила меня яростным взглядом, который в свете только включенного мной фонарика смотрелся особо зловеще. «Разве ты доставишь меня в целости и сохранности?» «Это были твои волки, я права?» «Алекс говорила, что ты заклинатель зверей, и вы не шептались бы в стороне, появись здесь настоящие, а обязательно пришли бы на помощь!» Стихийница упрямо поджала губы и зашагала к задней двери машины. «Мне холодно, я хочу сесть!» Безуспешно подергав за ручку, заявила она и попыталась снова. «Для неопытных поясняю, там специальная кнопочка на...» Мигнули фары, открылся замок. «Хм, опытный, и на том спасибо!» Со сквозившей обидой в голосе произнесла девушка и заняла заднее сиденье. «Молчи!» — предостерегающе посмотрел я на Алекс, направив на нее фонарик. «А я что-то говорю?» — подняла она руки, показывая полную капитуляцию. «Подумаешь, свел все свои усилия на нет, и Вита снова мерзнет. Ты ведь этого и добивался? Теперь понаблюдаем!» Артефактор села на переднее сиденье. Я же с минуту постоял на улице, стараясь не задумываться о собственном поступке. Прислушался к шуршанию листвы под ногами, удаляющихся от нас собак. След шел лишь в одну сторону. Он был нечетким, будто кто-то перемещался очень быстро. Это не машина. «Нейтан, ты нашел способ, как развить скорость света?» — задумался я, глядя на уходящую вглубь леса дорогу. «На чем ты уехал?» Распылив 9 из 10 собак, я занял водительское сиденье. Вновь прислушался к ощущениям животного. мысленно сфокусировался на том, что оно видело, слышало, ощущало. Дорога, уходящая в горы, шум морского прибоя, соленый воздух, луна. «Полагаю, Нейтан не один», — догадалась Алекс, едва завелся мотор. «Второй запах тонкий, невозможно распознать. Похож на легкую примесь», — подтвердил я. Сзади застучала зубами Вита. Она пристегнулась, обняла себя за плечи и откинулась на спину, тут же закрыв глаза. Видимо, пыталась вернуть себе прежнее состояние и согреться. Не выйдет. Мне доподлинно известно, как работали эмоции в случае с человеком на грани. Не отзывались, словно находились в спячке и реагировали только на внешний возбудитель. Ей самой не справиться. «Мы же не станем помогать. Виан допустила грубую ошибку, приставив ко мне Виту, так как сейчас меня заботило лишь возвращение Эмилии». Машина выехала на дорогу, в окнах замелькали стволы высоких сосен, окутанных темнотой ночи. Свет от фар скользил по высокой траве на обочинах. Показал несколько дорожных знаков и бегущего наперегонки с нами зайца. «Кто такая Мирена?» — спустя четверть часа нарушила молчание стихийница. «Это наша госпожа Ви», — обернулась к ней Алекс. «Я немного о другом», — дрожащим от холода голосом произнесла новенькая. «Что означает это слово?» «Мать, королева, директор, главнокомандующая, начальница, управляющая, защитница, основательница», — ответил я вместо артефактора. «Выбирай, что больше по душе, или совмести все это воедино». «Я не тебя спрашивала», — зашипела мне на самое ухо Вита. «Алекс, расскажи хоть немного про Инвальд». Подруга Эмилии задумалась. Она села полубоком, чтобы видеть стихийницу, и начала издалека. «Помимо мира людей есть еще один, магический. Попасть туда нереально. Поговаривают, Тетрис и Мирена много веков назад появились именно оттуда, хотя есть мнение, что Мирена — это неудачное потомство Тетрисов». Вита судорожно втянула воздух. Кожа на руле затрещала. Поняв, что слишком сильно сжал его, я ослабил хватку и мотнул головой. «Меня не должно волновать состояние стихийницы. Это не мое дело. Пусть мерзнет. Богатенькой девочке пойдет на пользу осознать всю степень своей беспомощности, чтобы по итогу отступить самой. Дист, это как кусочек того мира. Здесь, у нас. Не настоящая лишь имитация, однако способен существовать на протяжении столетий. Нужно только поддерживать баланс магической энергии. Поэтому у нас в каждой группе по 6 участников, как и мест силы». «Госпожа Ви говорила, что там лучше ощущается магия», — подалась вперед Вита. «Так и есть. Когда вернемся в Инвал, ты все поймешь». Алекс даже не запнулась на этой фразе, когда мазнула по мне взглядом. «На Тантане проще тренироваться. Там мы будто ближе к другому миру, почти соприкасаемся с ним, потому и вытягивать магию оттуда проще. А еще тантаны служат, чтобы поглощать эту самую энергию». Вита с новой силой застучала зубами. Встряхнувшись, она продолжила расспросы. «Получается, вы являетесь проводниками?» «Вроде того». «А таких дистов много?» «Достаточно», — вновь посмотрела на меня артефактор. «Инвалды — это небольшие городки с 6 местами силы. Такие дисты расположены на самом краю, отчего при минимуме затрат получается удерживать их не в мире людей, но и не за его пределами. На самой грани». Вита громко зевнула. Она пробормотала про удивительное открытие одного дня и, наконец, села ровно, перестав засыпать Алекс вопросами. А через 5 минут салон заполнило ее шумное сопение. «Долго продержалась», — подметила подруга Эмилии. «Огненная защита, к тому же на 2 человек, должна вытягивать уйму сил. Я после своего первого применения магии спала чуть ли не сутки. Как-то Вита не уснула сразу после проверки». Я притормозил на повороте и свернул на асфальтовую дорогу. Где-то там, вдалеке, по ней сейчас бежала созданная мною собака, следуя за тонким запахом Нейтана. Слева возвышались горы, справа внизу бились о скалы волны. Высокая луна купалась в неспокойном море, сливающемся вдалеке с горизонтом. Наверное, при других обстоятельствах я залюбовался бы. Педаль газа в пол, мотор заревел. Машина понесла нас по широкой дороге, мягко отзываясь на каждое движение руля. Я всматривался в освещаемые фарами виды, был внимателен и сдержан, одновременно управляя созданной собакой. Чем ближе существо, тем проще обращаться к его органам чувств. «Кстати, а ты как?» — нарушила тишину Алекс. «Нормально». «Смотри, какая яркая звезда!» — приблизилась к лобовому стеклу девушка, но тут же вернулась к начатой теме. «Ли, прошлой ночью мы были на обнулении. Я уверена, ты тоже не успел поспать, поэтому спрошу еще раз, как ты себя чувствуешь?» «Ал, со мной все нор...» Я вовремя среагировал и объехал насыпь камней, преградившую нам путь прямо за поворотом дороги. Быстро выровнял машину, облегченно выдохнул. «Это что, обвал?» — обернулась Алекс, в то время как я заметил движение на горном склоне. Сверху, наперерез нам, катились три огромных валуна. Запищали шины, автомобиль понесло прямо к обрыву. Я начал лихорадочно придумывать, как спасти наши жизни. Времени не было. Крутануть руль влево и погибнуть под обвалом или разбиться насмерть о прибрежные скалы. Под крик проснувшейся Виты я резко вывернул руль вправо. Нас занесло, машина снесла ограждение и замедлилась, а в следующий миг сзади в нас врезался валун, окончательно столкнув с обрыва. «Алекс, прыгай!» — приказал я, едва автомобиль полетел в воду. «Я поймаю!» Артефактор не стал препираться и быстро отстегнул ремень безопасности. Я обернулся, чтобы сказать то же самое Вите, но обнаружил девушку без сознания. «Черт!» Ал крикнула что-то и распахнула дверцу. Ни секунды не задумываясь, она покинула машину и тут же оказалась в лапах созданного мною орла. «Вита!» Я перелез на заднее сиденье, но не успел даже дотянуться до ее ремня безопасности, как машина рухнула в море, и вода начала быстро заполнять салон. «Вита, очнись!» Встряхнул я девушку. Пальцы будто онемели, я начал лихорадочно дергать закрепление, стараясь высвободить стихийницу. Вроде что-то делал, звал новенькую по имени, тянул ее на себя, пытался убрать ремень, ставший серьезным препятствием. А вода прибывала быстро и неотвратимо. Я на миг зажмурился, стараясь не потерять контроль над ястребом. Собрался развеять собаку, которая уже бежала обратно к обвалу. Но заметил через ее зрение что-то странное. Свечение наверху. «Лео!» — воскликнула новенькая. Она занервничала, но успела набрать воздуха перед тем, как автомобиль полностью затопило водой. Большие зеленые глаза встретились с моими. На миг там мелькнул страх. Девушка посмотрела на застежку, которая не поддавалась, и панически начала вырываться из западни. Я схватил Виту за руки и отрицательно покачал головой. «Спокойно. В такой ситуации всегда важна рассудительность и хладнокровие, о которых я тоже успел забыть». Присмотрелся к застежке, испорчено, поэтому взял ремень и неторопливо потянул за один край. Если дергать, он фиксируется. Вита прижала ладонь к груди, и из ее рта вверх побежали мелкие пузыри. Я помог ей высвободиться и толкнул дверь с ее стороны, но та не поддалась. Тут же метнулся к другой, но услышал далекий треск ткани и сосредоточился на ястребе. Отпустил когтями куртку Алекс, рвущуюся по швам, и перехватил ее снова, чтобы тут же направить птицу к ближайшему выступу. В ушах появилось давление, в легких начал заканчиваться кислород. Над нашими головами раздался скрежет, нас тряхнуло. Автомобиль понесло вниз. Мы с Витой поспешили покинуть железяку и вскоре схватились за плавник созданного мною дельфина, быстро приближающего нас к спасительной поверхности. Сознание разорвалось на части. Собака, ястреб, дельфин, разные ощущения, виды, цели. Я обычно не делал сразу несколько настолько разных существ, так как из-за отличающегося восприятия мира они конфликтовали между собой у меня в голове. Вот только убрать кого-то одного я не мог. Попытался сосредоточиться на четвероногом и выяснить истинную причину нашей аварии. Как вдруг увидел новую волну обвала. Камни лавины посыпались вниз. Мне пришлось сфокусироваться на ястребе, который едва поставил Алекс на выбранный мною выступ, чтобы вновь схватить ее за куртку и унести прочь. Миг, и мы с Витой оказались на поверхности. Девушка начала рвано хватать воздух. Она вдруг засмеялась, словно уже не надеялась на спасение. И вдруг закричала: «Лео, сверху!» Я выругался и направил дельфина влево, пытаясь уберечь нас от падающих сверху камней. Они сыпались градом, беспокоили и без того волнующееся море, тонули в высоких волнах, обдавали нас множеством брызг. «Берегись!» — предостерегла девушка, и плечо обожгло болью. Но не успел я посмотреть на рану, как голова наполнилась диким звоном, затмевающим абсолютно все. Ястреб, собака, дельфин. Я видел яркий свет на горе, ощущал потоки воздуха крыльями и ласкающую мое тело холодную воду. Вдох, и все это исчезло. Остался только сливающийся воедино крик Виты и Алекс.